Глава 42. В самолете я пыталась уснуть, но так и не смогла. Меня трясло, когда я думала о предстоящей встрече с Максимом. Что, если он не сможет простить? Если он выгонит меня? А еще я думала о том, что мне говорить Лике. Если с Максимом все было понятно, то как разговаривать с девочкой? Я не знала. И от ужаса и отчаяния у меня темнело в глазах. Сможет ли она простить меня? Когда я, получив свой багаж, выходила из терминала, то чуть не уронила сумку, увидев прямо перед собой лицо Мира. Он был здесь, в белом спортивном костюме, и смотрел на меня с такой шальной радостью в глазах, что я поневоле улыбнулась и побежала вперед. А в следующую секунду уже повисла на его шее, с удовольствием вдыхая аромат скошенной травы и весеннего солнца, которым всегда пахла его кожа. «Я знал, что ты вернешься», — сказал Мир с улыбкой в голосе. «Спасибо тебе за все». Он поставил меня на землю, в одну руку взял сумку, в другую мою ладонь и повел прочь из аэропорта. Мир сразу повез меня в издательство. Я не сопротивлялась, понимая, что чем скорее поговорю с Максимом, тем лучше. Тем более, что рабочий день вот-вот начнется. «Прежде чем ты пойдешь разбираться с Громовым, я хотел тебе кое-что рассказать», сказал Рашидов, когда мы подъехали к зданию «Радуги». «Знаешь ли ты, девочка моя, почему именно Максиму предложили должность главного редактора?» «Нет. А это имеет значение?» «Имеет. Понимаешь, Наташа, его позвали по просьбе Ломова. Я это знаю точно, потому что после единственной встречи с Максимом Мишка пришел ко мне и сказал, что я должен добиться, чтобы именно Громов стал главным редактором. Когда я спросил, почему, он ответил, что вы подходите друг другу. Если он еще хоть что-то понимает в жизни, то вы будете вместе». Я смотрела на Мира с изумлением. «Да, Наташ, я тоже очень удивился. И чего греха таить, не поверил. Теперь понял, насколько Миша хорошо знал тебя и разбирался в людях». Я застыла на месте, не в силах осознать. «То есть Максим появился в моей жизни благодаря воле Михаила Юрьевича? Какие причудливые узоры ты плетешь, судьба!» «А теперь иди, девочка моя. Рабочий день уже начался. Удачи тебе. Позвони мне вечером, пожалуйста». «Если останусь жива», — кивнула я. Мир рассмеялся. «Куда ты денешься?» Заходя в издательство, я почему-то вспомнила, как пришла сюда в первый раз. Как тряслась от страха, поднимаясь по лестнице. Как недоумевала, что я вообще здесь делаю. Такая маленькая и неопытная. И теперь я, мудрая и взрослая, чувствовала себя похожим образом. Последние несколько лет меня ни разу не посещало подобное ощущение страха и беспомощности, отчаяния и надежды, и, конечно же, стыда. Охранники ничего не сказали, только поздоровались. Хотя, если учесть, что с начала рабочего времени в этом году прошло 1,5 недели, приказ о моем увольнении должен быть уже подписан. И всем отделам известно, что Снежная Королева в «Радуге» больше не работает. Может, Королев еще не успел его подписать? Подумав так, я поспешила наверх, к кабинету генерального, надеясь перехватить эту бумажку. Надеясь, что не придется потом всем отделам объяснять свое неожиданное воскресение из уволенных. Судя по реакции Кати, мое появление ее ничуть не удивило. «Привет, Наташ!» Она приветливо улыбнулась. «Ты к Сергею Борисовичу?» «Да», — я кивнула. «Секундочку». Катя набрала внутренний номер генерального. «Сергей Борисович, к вам Зотова». «Да, конечно». Она положила трубку. «Проходи». Я кивнула и толкнула дверь в кабинет Королева. Сергей Борисович сидел за своим столом и улыбался. И прямо перед ним лежало мое заявление, на котором не было ни единой подписи, кроме подписи Громова. «Я знал, что ты вернешься», — повторил Королев слова Мира. «Поэтому и не подписывал твое заявление». «Почему вы так думали, Сергей Борисович?» — поинтересовалась я, подходя ближе. Королев хмыкнул. «Потому что ты не совершаешь настолько глупых поступков», — ответил он, протягивая мне заявление. «За эти 5,5 лет я успел убедиться в том, насколько ты умная девочка. Поэтому я знал, что ты передумаешь». Я взяла в руки доказательство собственной глупости. Неровная, нервная подпись Громова красовалась в нижнем правом углу. Бедный Максим. Он принес мне эту бумажку сразу, не сходив к Ивану Федоровичу. Я не говорил Громову, что до сих пор не подписал ее. Поэтому иди, объясняйся сама. Надеюсь, вы уладите это недоразумение. Я кивнула и направилась к выходу из кабинета. Уже на пороге меня догнали тихие слова Сергея Борисовича. Никогда не видел Максима в таком состоянии. Я так быстро бежала вниз в редакцию, что чуть не подвернула ногу. Не видя лиц, не слыша голосов здоровающихся со мной людей. На пороге нашего со Светочкой кабинета я остановилась, переводя дыхание. Глубоко вздохнула, пытаясь унять дрожь в коленках, и вошла внутрь. Увидев меня, Светочка на миг окаменела, а в следующую секунду сорвалась с места, подбежала ко мне и, сжав своими руками мои плечи, завопила. «Зотова, ты что творишь?» Я захлопнула дверь и неуверенно спросила. «В смысле?» «В прямом!» Подруга зло сощурилась. «Ты что с мужиком творишь, а? За эти полторы недели Максим Петрович превратился в свою бледную тень. Разговаривает так, как будто завтра помрет. На обед не ходит, задерживается допоздна. Похудел, а в глазах тоска. Ты обалдела? Нафига ты от него ушла? А уволилась зачем? И самое главное, зачем ты сейчас сюда приперлась? После всего того, что натворила?» Слышать такие слова от Светочки почему-то было невыносимо. Я пришла для того, чтобы попросить прощения и сказать Максиму, что я люблю его. В этот момент подруга будто сдулась, как проколотый воздушный шарик. Плечи опустились, из глаз исчезли обида и злоба, и она, вздохнув, произнесла. «Наконец-то доперла». «А что?» — я смущенно улыбнулась. «Да тебя доперла раньше?» «Гораздо. У меня тут под боком такой роман происходил, закачаешься. Да вы друг другу с первого взгляда понравились. Просто головы сами себе заморочили глупостями всякими. Наташ, Максим Петрович по тебе с ума сходит. Мужик, видимо, впервые в жизни влюбился по-настоящему. А тут вдруг такая подлянка. Любимая женщина сваливает непонятно куда, даже не простившись». «Откуда ты знаешь, что я не простилась?» Виновато прошептала я. Максим Петрович как-то сказал себе под нос. Наверное, думал, что я не слышу. С горечью такой, я чуть не завыла. У тебя что-то с мозгами случилось, Наташ? Зачем ты это все, а? Я вздохнула. Светочка, глядя в мои виноватые глаза, усмехнулась и махнула рукой. Ладно, не мое это дело. Громова сейчас нет, на какую-то встречу с утра поехал. Но приедет где-то через полчаса. Иди подожди его в кабинете. Как только он придет, я уйду и дверь запру, чтобы вас никто не беспокоил. Ругайтесь, сколько влезет. Только чтоб помирились, а то убью нафиг. Кого? Я улыбнулась. Обоих. Фыркнула Светочка, заталкивая меня в кабинет Максима. Я ждала Громова, сидя на диване, рассматривая окружающую обстановку. Она неуловимо изменилась. А еще я с ужасом учуяла в воздухе тонкий аромат коньяка. И вспомнила рассказ Лены о том, как Максим ушел в запой после ее признания. А еще я вспоминала, как однажды в Болонье Громов рассказывал мне о своих родителях. Почему я не подумала об этом раньше? Ревнивый отец, который испортил жизнь матери. Теперь я понимала, откуда в Максиме взялась эта ревность. А еще я понимала, что он все-таки не похож на своего отца и справится с ней очень быстро. Услышав шаги и голос Громова, я вскочила с дивана, нервно разглаживая пальцами несуществующие складки на ткани кофточки. Сердце лихорадочно стучало, слепым котенком тыкаясь в ребра. Дверь открылась, и вошел Максим. Он замер на пороге, заметив меня, а я с жадностью смотрела на любимое лицо, впитывая каждую черточку. С горечью увидела седую прядь на виске, которой не было раньше, синяки под глазами, скорбные морщинки в уголках губ. «Я люблю тебя», — выдохнула я, делая первый шаг навстречу. Максим вздрогнул, как от удара. «Я пришла, чтобы сказать тебе об этом. И о том, что жалею о своем отъезде. И о том, что не простилась, не выслушала тебя. Прости меня, Максим». Он медленно подошел ко мне и схватил за руки. «Это не сон?» — выдохнул Громов, прижимая мои ладони к губам. «Пожалуйста, скажи мне, что это не сон». «Нет, Я покачала головой и улыбнулась. «Совершенно точно, это не сон. Я могу повторить, я тебя люблю. И теперь я даже знаю, когда это началось. С твоего самого первого рукопожатия и со слов. Для меня будет настоящей честью с вами работать». Ни разу за все время я не видела у Максима такого выражения лица. Полубезумного, полусчастливого. Его глаза светились надеждой и верой в чудо. Так светятся глаза у детей в предвкушении новогодних подарков. А потом он обнял меня, уткнулся носом в макушку и прошептал. «И ты меня прости. За недоверие и за грубость. Я так жалею, родная моя. Все, что было со мной в этой жизни, оказалось ненастоящим. И когда я столкнулся с тобой, такой искренней, чистой, умеющей любить и верить, жить и не отчаиваться вопреки всему, я понял, что это такое любовь. Не к детям, заслужившим ее по праву рождения, а к чужому человеку, к женщине. Я никогда не чувствовал ничего подобного, Наташа. Я никогда не ревновал. Раньше. Прости меня за это безумие. За то, что был груб. Каждый день после того, как ты ушла, я ругал и проклинал сам себя. Я не думал, что способен на такое. Мне было противно осознавать это. Ведь своим поступком я напомнил себе отца в его безумной ревности к матери. Прости меня, родная. Я отчаянно боюсь тебя потерять. И ты меня прости за то, что забыла, с кем ты общался в течение 20 лет. Лена ведь живет не настоящим. Она научила тебя не доверять людям. Максим посмотрел мне в глаза. Я ободряюще улыбнулась. Взгляд его был виноватым. Я больше никогда не буду так груб с тобой, обещаю. Я знаю, что не будешь. И не ревнуй, ты мой единственный. Когда он, шепнув «я люблю тебя», поцеловал меня, в душе что-то запело. Тихонько так, но очень радостно. Уже больше 4 лет я не слышала песен в своей душе. И вот, благодаря Максиму, они вернулись. Счастье наполняло меня, бурлило в крови, как пузырьки шампанского. «Мама, ты видишь? Я смогла. Я полюбила». Мы сбежали с работы под радостный смех Светочки. Максим, улыбаясь, тащил меня за собой за руку к машине. И, усадив, наконец, на сиденье рядом, сказал. «Я ведь совсем забыл кое о чем. Ты, наверное, не поверишь». «Не поверю во что?» — я улыбалась. А Лена согласилась на развод. От радостного удивления перехватило дыхание. «Да-да, я ведь говорил тебе, что Лена не такой уж плохой человек. Она поняла, что я хочу быть с тобой. И девочки тоже останутся с нами. Они уже достаточно взрослые, чтобы самостоятельно сделать выбор». Максим взял меня за руку, привлек к себе и проникновенно прошептал. «Ну так что? Наталья Владимировна Зотова, вы согласны стать моей женой?» Я смогла только кивнуть, потому что мой язык от счастья совсем онемел и повиноваться отказывался. На губах Максима расцвела счастливая улыбка. «Тогда поедем, встретим девочек. У них как раз скоро занятия в школе закончатся». Громов выпустил меня из объятий и повернул ключ в зажигание. Я закусила губу. «Максим, я хотела спросить, как там Лисенок и Лика?» Он посмотрел на меня уже без улыбки, вздохнул. «Лисенок, ей я сказал, что ты уехала в командировку. Решил, что она постепенно свыкнется и что-то поймет сама. А Лика, у нее была истерика. Она плакала 3 дня, кидалась на меня, кричала, что это я во всем виноват. Не хотела ничего слушать. Запиралась в комнате и ревела в подушку. Я никогда не видел свою дочь в таком состоянии. В конце концов, Лика просто вновь замкнулась в себе. Стала прежней, в общем. Думаешь, она простит меня?» Спросила я, замирая от тревожного предчувствия. «Я не знаю, Наташ. Надеюсь». В этот яркий зимний день светило солнце, прорываясь сквозь редкие облака на голубом небе. Мы ехали за девочками. Я наблюдала, как солнечные лучи мелькают в окнах, превращая их на миг в сверкающие зеркала, и наслаждалась жизнью. Впервые за последние годы я была рада, что жива, что не погибла в автокатастрофе вместе с родителями, что встретила Максима и девочек и полюбила их. Только эта любовь смогла спасти меня, вытащить из бездны, в которую я постепенно проваливалась, как в сугроб. И как радостно было осознавать, что я нужна и им тоже. Я не просто бесплотная тень самой себя, не никчемное существо. Я человек, которого любят. Я нужна. И улыбалась, вспоминая о том, что это такое быть счастливой. Только одно омрачало мое настроение. Я думала о Лике, и сердце тревожно сжималось. Я предала ее. А ведь я была первым человеком, которому доверилась эта одинокая девочка. Именно так одинокая. И одинока она была намного больше, чем я. Одиночество при живых родителях. Меня после смерти мама с папой поддерживали Михаил Юрьевич, Аня и Антон, Светочка. У меня была любимая работа. А у Лики не было никого, кроме маленькой сестры, которую нужно было беречь от причуд собственной матери. Максим видел в ней копию Лены и не хотел вникать в проблемы трудного подростка. Если я сама посадила себя в золотую клетку одиночества, то Лику туда засунули насильно, в одночасье лишив детства. И тут появилась я. Я подарила ей детство, и Лика полюбила меня, научилась доверять, открыла мне свою израненную душу. А потом я уехала, даже не простившись, и этим отняла у Лики все. Во второй раз в жизни. Я ненавидела саму себя за этот поступок. Я сжимала кулаки и, закрывая глаза, молилась только об одном. Хоть бы она смогла простить. Потому что теперь я была уверена, что больше никогда не предам Лику. Сделаю все, чтобы стать для нее хорошей матерью. Матерью, которой у нее никогда не было, но которая была у меня. Мы подъехали к школе, и я сразу заметила красную куртку Лисенка и бирюзовую Лики. Они стояли рядом, и рука Лики лежала на плече у Алисы. Когда мы с Громовым вышли из машины, Лисенок кинулась вперед и немедленно повисла у меня на шее. «Наташа!» — воскликнула она. «Я знала, что ты вернешься». Я улыбнулась. Уже третий человек знал, что я вернусь. А был ли другой вариант развития событий? Наверное, нет. Я перевела взгляд на Лику. Она стояла в двух шагах от меня, бледная, и кусала губы. В зеленых глазах плескалась целая буря эмоций. Я сама подошла к ней. «Прости меня, Лика. Если можешь, прости. Я натворила столько всего глупого и плохого. Если бы ты знала, как я жалею. Я очень хочу все исправить. Прости меня, Лика». Она молчала, просто смотрела. А потом подняла руку и прикоснулась холодными пальцами к моей щеке. Потрогала волосы. «Это ты», — наконец выдохнула Лика. «Я боялась, что ты мне только кажешься. Каждый день я видела тебя во сне». «Правда?» Я изумилась, девочка кивнула. «Лика». Я осторожно обняла ее, надеясь, что она не оттолкнет меня. Не оттолкнула. Уткнулась носом мне в ухо. «Ты простишь меня?» «Да», — она кивнула. «Я простила тебя в тот миг, когда увидела. Потому что все дни я мечтала только об этом, чтобы ты вернулась. Только больше не уходи. Никогда не уходи от нас. Нам с папой было очень больно». «Обещаю». Я улыбнулась, прижимая к себе Лику. Максим с Лисенком, стоявшие рядом, тоже улыбались. «Я люблю тебя», — добавила я еле слышно, но Лика все равно услышала, и я почувствовала, как потеплели ее пальцы. А потом она сказала: «Я тоже тебя люблю». В тот миг ветер донес до меня тихие слова. «Вечно? Ну да, ведь я умру прежде, чем смогу закончить». Сидя на заднем сиденье машины и прижимая к себе своих, теперь уже своих, девочек, я задремала. Все-таки бессонная ночь и огромное количество волнений давали о себе знать. Во сне я шла по деревянным мосткам, присыпанным светло-желтым песком, навстречу обжигающему ветру. Вокруг меня, повинуясь его сильным порывам, качались деревья и колыхалась трава. А я все шла и шла вперед. Не зная, зачем, путаясь в белой, как снег, юбке, щурясь от солнца и жмуря глаза, когда в них попадал песок. Спустя несколько минут, взойдя на маленькую деревянную площадку, я узнала это место. Мы были здесь с родителями в наше самое последнее лето. Берег Балтийского моря, столь любимого мамой. Куршская коса. Море волновалось, как в тот самый день, бурлило прямо передо мной, серебристо-серое, отражая в себе солнце, стоящее в зените. Они шли по берегу, медленно и неторопливо. Я никогда не видела их такими раньше. Молодые и счастливые, они держались за руки, двигаясь по кромке воды, босые. Мамины волосы развивались у нее за спиной, отчаянно кудрявые, а папина рубашка была расстегнута на груди, И сквозь слезы, застилающие глаза, я поняла, что наконец отпустила. Отпустила их и саму себя, освободилась от чувства вины. И больше не буду вспоминать то утро и свои слова о праве на одиночество. Они остановились прямо передо мной. Теперь им было немного за 20, как и мне сейчас. Они держались за руки и смотрели друг на друга, спокойно и радостно. Так, как смотрели при жизни. А потом поцеловались. И я закрыла глаза, в последний раз почувствовав легкое прикосновение маминой руки к своей щеке, прилетевшее ко мне с ветром, и крепкое папино объятие. «Наташа!» Лика и Лисенок теребили меня, и я с неохотой открыла глаза. «Что?» «Ты смеялась», — объяснил Максим. Его счастливые глаза отражались в зеркале заднего вида. «Девочкам стало очень интересно, почему ты смеешься во сне». Я посмотрела на Лисенка. Она глядела на меня с искренним, непосредственным любопытством, а Лика с восторженным счастьем. Кажется, она только что заметила, что ее птичку я так и не сняла. Я обняла их обеих, прижала к себе и поцеловала в макушке. Я смеялась над собственной глупостью, Максим. Только теперь я поняла, что мы не можем быть одинокими, пока существуют те, кого мы любим.